Глава 11. В числе первых посетителей Дженнифер был отец Райан. Обойдя все три комнаты, он сказал: «Здесь очень мило. Мы пробиваемся наверх, Дженнифер». Дженнифер засмеялась. «Ну, не совсем. Мне еще предстоит долгий путь». Прищурившись, он посмотрел на нее. «Ты пройдешь его. Кстати, на прошлой неделе я навещал Эйбрахама Уилсона. Как у него идут дела? Отлично. Ему дали работу в тюремной котельной. Он попросил передать вам привет. Я постараюсь сама навестить его». Отец Райан сидел в кресле, глядя на нее, пока Дженнифер не спросила: «Я вам могу чем-нибудь помочь, святой отец?» Он оживился. «Ах, да, я понимаю, что вы очень заняты, но раз вы сами предложили... Дело в том, что у одной моей прихожанки небольшие проблемы. Она попала в аварию. Я думаю, вы сможете ей помочь». «Пусть приходит ко мне, святой отец», — ответила Дженнифер. «Думаю, что вам придется самой зайти к ней. Дело в том, что у нее ампутированы руки и ноги». Конни Гэррет жила в небольшом аккуратном доме на Хьюстон-стрит. Дверь открыла убеленная сединой женщина. «Меня зовут Марта Стил. Я тетя Конни и живу вместе с ней. Заходите, пожалуйста, она ждет вас». Дженнифер вошла в бедно обставленную гостиную. Конни Гэррет располагалась среди подушек на большом кресле. Дженнифер была поражена ее молодостью. Ей почему-то казалось, что Конни должна быть старой, а ей на вид было года 24, как и самой Дженнифер. Лицо Конни сияло свежестью и красотой, и Дженнифер стала не по себе при виде ее изуродованного тела. Она с трудом подавила дрожь. Тепло улыбнувшись, Конни сказала: «Садитесь, Дженнифер. Можно я буду звать вас Дженнифер? Отец Райан столько рассказывал про вас, и, конечно, я видела вас по телевизору. Мне очень приятно, что вы зашли». Дженнифер собиралась ответить, что ей тоже приятно, но вовремя сдержалась, представляя, как прозвучит ее ответ. Она села в кресло напротив Конни. «Отец Райан сказал, что несколько лет назад с вами произошел несчастный случай. Расскажите мне, что произошло?» «Это произошло по моей вине, мне так кажется. Я переходила улицу, и когда ступила на мостовую, поскользнулась и упала перед грузовиком». «Когда это случилось?» 3 года назад, в декабре. Я как раз спешила в универмаг за рождественскими подарками». «Что случилось, когда вас сбил грузовик?» «Я ничего не помню. Я очнулась уже в больнице. Мне сказали, что меня привезла скорая помощь. У меня был поврежден позвоночник. Затем они обнаружили у меня какие-то проблемы с костным мозгом. Болезнь прогрессировала, пока...» Она замолчала и попыталась пожать плечами. Это было жалкое зрелище. «Мне хотели сделать искусственные конечности, но ничего не вышло». «Вы подавали в суд?» Она удивленно посмотрела на Дженнифер. «Разве отец Райан ничего вам не рассказывал?» «О чем?» «Мой адвокат подал в суд на компанию, которой принадлежал грузовик, и проиграл. Мы подали апелляцию и снова проиграли». «Он должен был сказать мне об этом. Если апелляционный суд не помог вам, то, я боюсь, вряд ли что можно сделать». Конни Гэррет кивнула. «Я так и думала, просто мне казалось. Ну, отец Райан сказал, что вы можете творить чудеса». «Это по его части — творить чудеса. Я всего лишь адвокат». Она была зла на отца Райана за то, что он дал Конни несбыточную надежду. «Ничего, — хмуро подумала она, — я поговорю с ним как следует». В комнату зашла Марта Стил. «Могу я вам что-нибудь предложить, мисс Паркер? Может, чай с пирогом?» Дженнифер внезапно почувствовала, что голодна. У нее не было времени пообедать, но, представив, как она будет есть, в то время как кони будут кормить с ложечки, она решила отказаться. «Нет, спасибо, я уже пообедала», — солгала она. Дженнифер хотелось только одного — как можно скорее уйти отсюда. Она старалась успокоить себя, думая, что может уйти, но это ведь ничего не изменит. «Проклятый отец Райан! Мне очень жаль. Мне бы хотелось...» Улыбнувшись, Кони Гэррет сказала: «Не беспокойтесь». Эта улыбка и заставила Дженнифер принять решение. Дженнифер знала, что, будь она на месте Кони, она не смогла бы заставить себя улыбаться. «Как зовут вашего адвоката?» — услышала она свой голос. «Мелвин Хатчерсон. Вы его знаете?» «Нет, но я его разыщу. Мне надо будет поговорить с ним». «Это будет очень любезно с вашей стороны», — с теплотой в голосе сказала Конни. Дженнифер представила, какой должна быть жизнь этой молодой женщины день за днем, месяц за месяцем, год за годом. «Боюсь, что не могу вам ничего пообещать». «Ничего страшного. Знаете, Дженнифер, от того, что вы пришли, мне стало гораздо лучше». Дженнифер встал. Наступил момент, чтобы пожать руку. Только пожать было нечего. «Рада была с вами познакомиться», — запинаясь, сказала она. «Я вам позвоню». Возвращаясь в свою контору, Дженнифер подумала об отце Райане и решила, что больше никогда не поддастся на его льстивые речи. Никто уже не мог помочь этой бедной калеке, и давать ей призрачные надежды было просто непорядочно. Но она выполнит свое обещание. Она встретится с Мелвином Хатчерсоном. Когда Дженнифер зашла в свой кабинет, на столе ее ждал список звонивших. Она быстро просмотрела его, ища имя Адама Уорнера. Но напрасно.